К нам подошла высокая, стройная, красивая молодая женщина с длинными прямыми черными волосами, свободно спадающими по плечам в весьма экстравагантном и откровенном наряде из черной кожи. Ее сопровождали двое молчаливых амбалов нормальной телохранительской внешности в европейских черных костюмах. «Здравствуй, Суа!» Не самым приятным образом улыбнулась эта особа, подойдя на все те же три шага, что и маг до этого. Причем приветствовала нас она по-английски, что было немного странно. «Давно мы с тобой не виделись. Я уже не жалею о потраченном на эту дурацкую битву времени». Суа предупреждающе схватила меня за руку и не отпускала, видимо, чтобы я не наделал глупостей. «А что я?» «Я ничего». И фу, и четки, лысая голова, блаженная улыбка любящего весь мир идиота, каноничный вид дзен-буддийского монаха. Тем более после недавнего убийства зверь немного притих, а уж после хорошего секса и сам я был благостен настолько, что внутренне практически соответствовал внешнему виду. Но хватка жены от этого не становилась менее крепкой, а сама она менее напряженной. «Здравствуй, Селена», — ответила на приветствие темноволосая она. «Не ожидала тебя тут встретить. Вот решила в этот раз не игнорировать приглашение ящериц. Тем более, говорят, у них тут завелся действительно любопытный экземпляр, 20 раз уже выиграл. Любопытно будет на него взглянуть», — мечтательно произнесла черноволосая. «Селена, Селена, Селена, уж не та ли это самая Селена, что древнее даже апокалипсиса, черная королева клуба адского пламени, вот же угораздило встретиться. Теперь вполне понимаю столь явное предупреждение жены, что буквально вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Жаль тебя разочаровывать, но этот экземпляр сегодня не участвует», — ответила Суа. «Как обидно», — расстроилась Селена. «Но откуда тебе это известно? Может, он просто запаздывает? Прибудет позже, наверстает упущенное, присоединившись ко второму или даже третьему кругу. Думаю, устроители против подобного точно не будут. Он уже здесь», и официально заявил устроителям, что исключительно в качестве зрителя, с некоторым неудовольствием ответила Суа. «Я же постарался придать себе еще чуть более одухотворенный вид блаженного не от мира сего». Вот как, в этот момент взгляд черноволосой зацепился за татуировку на запястье чародейки. «Суа, ты вышла замуж. Когда? Поздравляю. Как же так? Кто счастливчик?» Я молча поднял правую руку и немного сдвинул рукав, обнажая запястье. Глаза Селены расширились. Ее внимание полностью перешло на меня, взгляд стал буквально сканирующим. «Познакомишь нас?» – спросила она у Суа. «Виктор Крид, Леншер, настоятель монастыря Шаолинь в Тибете, бывший, здесь известен как Саблезуб», – представила Суа меня. «Селена, черная королева клуба адского пламени, одна из самых могущественных женщин планеты, даже самая могущественная, один из самых первых мутантов мира, при этом владеет магией, веками целые народы поклонялись ей как богине. Вот про века, это было грубо», — надулась черноволосая. «Я же про твои тысячелетия не рассказываю». «Он знает про мои тысячелетия», — спокойно ответила Суа. «А остальные спутники? Я ведь правильно понимаю, что это друзья мужа, а не твои. Эрик Леншер», — взял представление на себя я. «Мой брат, доктор физико-математических наук, мутант, один из самых сильных на планете, из ныне живущих. Его жена, Рэйвен, Чарльз Ксавьер, профессор биологии, мутант, сильнейший телепат на планете. Хэнк Маккай, доктор физико-математических наук, мутант. Джеймс Хоулит, мутант. Ты так уверенно бросаешься словами «сильнейший на планете», — усмехнулась Селена. Я в ответ лишь пожал плечами и вновь перевел глаза на небо, глупо и счастливо улыбаясь, как и положено монаху-буддисту. На самом деле, за исключением грешков раз в месяц Суа, я со временем стал хорошим монахом. Перестал спать на службах, выучил все молитвы, мантры и священные тексты, научился уступать дорогу каждому встречному жучку, аккуратно сметая его метелочкой, чтобы не раздавить, даже научился полностью очищать сознание и наполнять свое сердце светом, к сожалению, ненадолго, но ведь научился. Подобный ответ заставляет задуматься, лукаво улыбнулась Селена, и припомнить, где мне уже приходилось слышать фамилию Крид, и где же, заинтересовалась Суа. Во время Второй мировой войны в охране супероружия Советов был некий майор Крид, Виктор Иванович Крид, дважды герой Советского Союза, суперсолдат, считается пропавшим без вести. Война, война в прошлом, любовь, мир, радость, дзин. Я, соединив ладони, а после разъединил их и поднял к небу вместе со взглядом, одухотворенно и искренне улыбаясь, поэтому ты снес голову Рику и порвал в куски его прихлебателей?» С хитрой и саркастической улыбкой задала вопрос Селена. «Никто не идеален», — тяжко вздохнул я. «Они оскорбили Суа. Возможно, в новом перерождении им будет лучше». «Забавный у тебя муж, Суа», — сказала Селена. «У него интересное чувство юмора. Жаль, что не получится посмотреть на его выступление». Суа молча кивнула Селене. Та повторила ее жест и тихо сказала: «Ансабахнур здесь, будь осторожна». Суа еще раз кивнула. Затем наши компании разошлись, а я крепко задумался. Ансабахнур, апокалипсис, дзен, только его не хватало. Но на лице ничего из этих моих мыслей не отразилось. Уж владеть лицом я в монашестве научился качественно. Глава 44. До арены, точнее своих мест на трибунах, мы все же добрались, хоть и еще через одну неоднозначную встречу. К Суа подошла поздороваться Кандра, поздравила с замужеством и тоже предупредила об Ансабахнуре. Что за сходка, блин, у них такая. За больше чем полтора века известной мне истории тут ни один экстернал не появлялся, а в этот раз уже трое. Кошмар какой-то. Так что я совершенно не удивился, разглядев на трибунах самого Ансабахнура и рядом с ним злыдня, в миру известного, как Натаниэль Секс. Гораздо больше вопросов вызывала другая компания. 30 советских десантников в летней полевой форме одежды. На их головах красовались ярко-голубые маргеловские береты, только в прошлом году введенные, а из-под гимнастерок выглядывали тельники. Самое интересное, что ни одного солдата, сержанта или прапорщика в этой компании не было, одни офицеры, все с калашами, но кроме них также имели при себе сабли, лопатки, нры, боевые топоры, гранаты и даже гранатометы. Забавная компания. Подтянутые, спортивные, серьезные. По мелким движениям, пластике, характерным взглядом легко читалось, что это бойцы, причем серьезные. Пожалуй, что они мало чем уступали даже Кэпу, кроме опыта, естественно. Самое интересное, что я среди лихих усачей и трех девушек заметил, в той же форме, мужской, но качественно подобранной. Я прикинул их возраст, получалось, что все они из того самого поколения, что должно было вырасти уже по программе Эрскина. Советские суперсолдаты на битве драконов. Вот уж кого не ожидал тут увидеть. Но рассматривал не только я их, но и они меня. Точнее, они рассматривали всех, внимательно и цепко выхватывая любые самые мелкие детали. Но стоило им дойти до моей скромной персоны, как остальные их стали интересовать мало. Поднялась со своего места рыжеволосая девушка, поразительно похожая на Скарлетт Йоханссон из моего прошлого мира. На плечах у нее красовались капитанские погоны. С ней поднялись еще трое, тоже в званиях капитанов. И направились эти четверо четко в мою сторону. Остальные подобрались и перехватили оружие поудобнее, но предохранителей пока трогать не стали. «Товарищ майор», подойдя, обратилась ко мне рыжеволосая. «Капитан Романова, разрешите обратиться?» «Вы ошиблись», с мягкой и доброй улыбкой монаха-последователя пути дзен, ответил ей я по-русски. «Меня зовут Виктор Леншер, и я не имею майорского звания. Извините, товарищ Леншер», легко поправилась она, не убирая серьезности со своего лица. «Мы можем говорить здесь», обвела многозначительным взглядом моих спутников она. Я тоже глянул на них и вздохнул. «Кое-кому из них я некоторые секреты открывать не готов, точнее будет сказать большинству. Отойдем?» – спросил я. Капитанша кивнула. Я поднялся со скамейки и неторопливо пошел на выход с арены. Четверка офицеров двинулась за мной. «Так что вы хотели сказать мне, Наташа?» Все с той же улыбкой и светлым, добрым до дебильности взглядом спросил я. «Да», — спалился. «Но пусть думает теперь, насколько много мне известно и откуда. Я имею поручение передать вам просьбу о встрече, товарищ Леншер», и ухом не повела она. «От кого же?» — заинтересовался я, хотя уже начинал догадываться от кого, но боялся поверить и даже представить себе подобное. «От товарища Сталина», не разочаровала меня она. Улыбка моя как-то сама собой немного поблекла, но мне удалось удержать ее и даже вернуть. «Где? Когда?» – спросил я. «Если этот человек ищет со мной личной встречи, то рано или поздно, тем или иным способом либо методом, он своего добьется, ресурсов ему на это хватит, но только на нейтральной территории». «Почему?» – удивилась или изобразила удивление Наташа. «В Москве вам будут рады, встретит как героя. Слишком много героев в расход пошло с 37-го года. Еще больше этапом по лагерям. Это просто антисоветская пропаганда, товарищ Леншер», – улыбнулась капитан Романова. «Еще неизвестно, чего именно она капитан, Голубые погоны и берет еще ни о чем не говорят, разведчик может любую форму натянуть. И все же, я гражданин Франции, страны, где антисоветская пропаганда является господствующей идеологией. Товарищ Сталин ожидал подобного недоверия с вашей стороны, товарищ Леншер, вернула на лицо серьезное выражение капитан Романова. Он предлагает местом встречи Камар-Тадж, сразу по завершении битвы драконов. Он надеется, что ваша жена не будет против его присутствия на ее территории. Вам известно, зачем он хочет встретиться, Наташа? Спросил я. Глаза мои при этом оставались все такими же добрыми, но при этом стали очень внимательными, поскольку ответ на этот вопрос был для меня важен. Он мог очень многое поменять. Нет, ответила капитан Романова. Он не посвящал нас в подробности. Моей задачей было только передать приглашение вам лично. Остальные должны обеспечить мою безопасность на мероприятии. То есть в битве вы участие принимать не будете? Удивился я. Такой задачи не было. А если я попрошу боя? То есть, вы ведь знаете, кто я? Если честно, не очень хорошо. Только то, что вы майор РК Виктор Иванович Крид, дважды Герой Советского Союза, считались мертвым с 43-го года. Что вас можно будет встретить здесь под прозвищем Саблезуб. А Камар-Тадж и моя жена, это слова товарища Сталина. Мне не разъясняли их значение, немного смутилась, или изобразила смущение она. Что ж, причин не верить ей, впрочем точно так же как и верить, у меня нет. А кто такой Саблезуб, уже тут, на месте, выяснить успели? Нет, мы только прибыли. Сразу опознали вас по фотографии. Я, чемпион прошлой битвы драконов. И только небольшие проблемы со здоровьем помешали мне участвовать в ней сегодня. И я хочу боя с вами. Со мной, удивилась капитан Романова. Не обязательно, мотнул головой я. Меня устроит любой из вас. Тот, кого вы считаете сильнейшим. Можно и ни одного. Бой, до смерти. Помрачнела Наташа. Нам не нужны потери. Вас же убивать нам нельзя. Ваша смерть будет означать наш провал. Нет, сделал улыбку еще шире и добрее я. Просто бой. Проверить ваш уровень силы и подготовки. Проверить уровень, удивилась Наташа. Зачем? Хочу. А мы? Нет, ответила она. Тогда, я просто нападу на вас. Доброта из моей улыбки потихонечку начала уходить. При этом сама улыбка становилась шире, обнажая мои не совсем человеческие клыки. И живыми уйдут не все. Нам не нужен конфликт. Начала немного нервничать Наташа. Тогда ты знаешь, что делать. Еще немного понизил градус доброты в своей улыбке я. Без этого точно никак. Предприняла еще одну попытку избежать неизбежного она. Никак, отрезал я. Минута. Вадим Семенович, обратилась она к одному из троих своих сопровождающих. Тот скинул с плеча АК-47 и передал его товарищу. Затем хрустнул шеей и вышел вперед. Я немного отступил, чтобы обеспечить место для маневра. Капитан двинулся за мной. Какое-то время мы стояли друг напротив друга молча, примериваясь. В улыбку на моем лице вновь вернулась монашеская доброта, кротость и любовь ко всему миру. Парень же наоборот хмурился. Он ударил быстро, резко, технично, целя мне в подбородок и удивленно замер, глядя на свой кулак, впечатавшийся в мою ладонь. Он надавил сильнее, рассчитывая на свою мощь, вполне дотягивающую, а может и слегка даже превосходящую мощь Кэпа, но безуспешно. Моя нога резко выстрелила в его солнечное сплетение. Удар не был чистым, так что мужика отбросило метров на 15 в сторону ближайшего дерева, в которое он спиной и влетел, а после сполз на землю, судорожно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Еще, потребовал от Наташи я, она кивнула головой оставшимся двоим своим сопровождающим. Те, словно по команде, положили автоматы на землю и пошли ко мне. Что ж, силу и крепкость проверил, теперь можно заняться выносливостью, думал я, закручивая и валяя раз за разом по земле обоих. Вскоре подтянулся и более-менее оклемавшийся первый, а еще немного позже к троим добавились еще трое, потом еще. Забавно было использовать приемы и техники, полученные от Мариха вместо привычных жестких ударных стилей. Получалось что-то очень похожее на то, что демонстрировал на своих занятиях он сам, устраивая показательные рендеры. За тем исключением, что сам он был очень небольшого роста и хрупкого телосложения, я же был в этом практически полной противоположностью. Ну и с оружием на него бросались редко. Мои же нынешние партнеры по танцам начали кидаться на меня и с саблями, и с лопатками, и с ножами, некоторые даже с автоматами, к которым примкнули штыки. В какой-то момент вперед вышел, ранее в развлечении не участвовавший боец из этой компании. Он встал напротив того места, где я швырял и закручивал его товарищей, и вдруг открытые участки его тела засверкали металлом. Да неужели? Заметив столь интересный момент, я тут же закончил играться со своими партнерами, быстро и эффективно повыводив их из боя, попросту повырубав, чтобы никто из них не мешал мне насладиться новой игрой с новым интересным партнером. Колосс, а я почему-то не сомневался, что это именно он, двинулся на меня. Я же бросился к нему сам и вмазал кулаком, не сдерживаясь прямо в середину груди. Звук получился, да и ощущение, словно ударил в стальную болванку. Но напомню, мой удар броню тигра в свое время раскалывал, а с тех пор я успел пройти еще одно улучшение, да еще и продолжал развиваться в качестве мастера боевых искусств. Колосс выдержал, но пошатнулся. Насколько же счастливая улыбка выползла после этого на мое лицо. У меня никогда в жизни не было такой классной макивары. Я даже не смог сдержать эмоции и радостно рассмеялся. «Прости, Петь», — сказал ему я, справившись с этим смехом. «Но ты такой классный». Дальше начался праздник. Я наносил удар за ударом, в различные точки его непробиваемого тела, из различных положений, разные удары, все известные мне удары, из карате, кунг-фу, муай-баран, в том числе убивающие и калечащие, очень быстро и максимально сильно, не сдерживаясь, не ослабляя руку. Я бил кулаками, ногами, коленями, локтями согнутыми и распрямленными пальцами, ребром ладони и плетью, с прыжка, с разворота, с подкрута, одиночными, парными, сериями. Со стороны, наверное, я казался отбойным молотком, стучащим в сковородку, или железным человеком, бьющим в голову Халка своим механическим кулаком, потому что мало кто мог бы рассмотреть и оценить все разнообразие наносимых мной ударов. Колосс шатался и отступал. Наверное, это было больно. В какой-то момент он споткнулся и опрокинулся на спину под моим напором. Я остановился, а он не стал подниматься. Его тело перестало блестеть начищенным металлом, и он сначала скрутился в позу эмбриона, а после просто отключился. «Что ж», — вздохнул я, — «неплохо. Скорость, сила, выносливость, гибкость и реакция на высоте, но техника слабовата. Впрочем, могло быть хуже. Вы довольны?» — с трудом сохраняя хладнокровие, — спросила Наташа. «В целом, да. Хотелось бы, конечно, еще и ваш личный уровень посмотреть, но командира перед подчиненными не позорит. Объясните, зачем вам все это надо было?» — спросила она. «Прихоть», — пожал плечами я. «Можете докладывать командованию об успехе миссии, то есть, я буду ждать в Камартадже после окончания битвы». «Спасибо, товарищ Леншер», — кивнула капитан Романова. К этому моменту как раз начали приходить в себя и подниматься с земли мои недавние партнеры по танцам. «Молодцы, мужики», — шел я среди них и ободряюще похлопывал по плечам и спинам. «Потенциал отличный, главное не останавливаться и работать над собой. Легко тебе говорить, не вытерпел один из них», стирая кровь с разбитой губы, раскидал, как щенков слепых. «А как ты хотел?» Стала улыбка на моем лице чуть менее доброй и чуть более хищной. «Власов», — предупреждающе сказала Романова, чуть повысив голос. Тот сразу же замолчал и поспешил к своему оружию, лежащему за спиной девушки. Я же помог подняться еще двоим, после чего двинулся обратно на трибуны. Глава 45. Ребята приходили в себя быстро. Те, кто очнулся раньше, помогали тем, кто еще только начинал шевелиться. Действовали они без лишних криков, деловито, хоть и матерясь сквозь зубы. Не прошло и 5 минут, как весь маленький отряд уже был на ногах. Больше других пострадавшего колосса подняли, подперли с двух сторон под плечи. Последовала команда капитана Романовой, замеченные мной раньше девчонки извлекли из чехлов то ли жезлы, то ли посохи, слаженно принялись ими крутить как-то по-хитрому. Открылся портал, не похожий на те, которыми пользовалась Суа, но тем не менее рабочий, поскольку на той стороне виднелись не местные заросли тропической растительности, а елки, березы, укрытая масксетями колесная техника. Еще 30 минут, и о группе советских десантников напоминала только прикатанная их спинами трава. Я задумчиво провел рукой по своей лысине, тяжело вздохнул и пошел обратно на трибуны. Что они хотели? Все на том же диалекте китайского спросила Суа, когда я уселся рядом и задумчиво принялся перебирать костяшки четок. «Встретиться хочет», — на том же языке ответил я. «После битвы, на твоей территории, в поселении, спрашивает у тебя разрешение на визит». «Вот как», — нахмурилась Суа. «Запретить, смысл?» — возразил я. Он, если решил, то все равно меня найдет. Я уже согласился на встречу. Будь осторожен, взяла она меня за локоть и прижалась к моему плечу. Буду, ответил я. Тем временем битва начиналась. Трибуны пополнялись разумными, поскольку многих из них назвать людьми было бы не только неправильно, но и невежливо. Вышел пожилой красный с молодым помощником. Помощник скастовал какое-то заклинание, и пожилой начал говорить. Его речь магически усиливалась и переводилась на родной язык для каждого из находящихся сейчас в долине. Он поздравил всех присутствующих с успешным прибытием, задвинул, что присутствуют здесь только лучшие из лучших, сильнейшие из сильных и бла-бла-бла. Напомнил сумму главного приза, про то, что все присутствующие на трибунах красные принимают ставки в любых платежных средствах и валюте, будь то чеки, наличные, камешки, металл, расписки, ракушки. Далее вынесли здоровенное табло, скастовали что-то на него и объявили о начале битвы. Вот только дальше ждал сюрприз. Меня. На табло справа высветилось мое прозвище. Пожилой красный огласил, что организаторы просят чемпиона прошедшего турнира оказать им честь и открыть своим боем турнир нынешний. Эта просьба ставила меня в очень сложное положение. С одной стороны, я не хочу драться и вполне могу отказаться, сославшись на проблемы со здоровьем, либо вообще никак не объясняя свой отказ, но в дальней перспективе это может сулить проблемы, когда их меньше всего буду ждать. Коварство ящерицы, длина их рук мне хорошо известна. С другой стороны, оказав честь и проведя этот клятый бой, в то время, когда уже заявил о своем неучастии в битве, я делаю их обязанными себе. Понятно, что с этим боем все далеко не просто, и без кого-то из экстерналов не обошлось. Уж они-то легко могут попросить красных о таком маленьком одолжении. Вопрос только в том, кто именно, ведь их тут собралось целых трое. И обе представительницы слабого пола из этой несвятой троицы на меня нет-нет да посматривают. Представителю пола сильного, Эльса Бахнуру, моя персона не интересна, по крайней мере внешне, так как в мою сторону он не взглянул ни разу. Но это вообще не показатель. Что ж, попробуем сыграть по их правилам. Я отцепил руки Суа от своего локтя, успокаивающе сжал ее ладони и не торопясь двинулся вниз к кругу. Трибуны сопровождали мое движение вялыми аплодисментами. Красные в круге встретили почтительным поклоном, а затем прозвучало имя моего противника, и от имени этого мне резко стало не до кого. Мир сузился до пределов круга, из которого уже на всех парах драпали красные. Ромулус. Перед своим побегом успел выкрикнуть пожилой красный, оказавшийся еще тем шустриком. Со стороны трибун спускался мой противник, двухметровый верзила с обнаженным торсом. Раньше я как-то не обратил на него внимания, так как в лицо не знал, а разнообразного странноватого народа тут хватает. Но вот теперь уж из поля моего внимания ему точно не выпасть. Ромулус. Мутант, про которого практически ничего достоверно не известно, кроме того, что он один из первых мутантов на Земле, старше даже экстерналов, был когда-то римским императором. Кажется, у него еще сестра-близнец имеется, но это все не самое важное. Основная фишка в том, что у этого немаленького дяди звероватого вида исцеляющий фактор и адамантиевый скелет с комплектом из четырех лезвий и полного набора когтей на каждой руке, и тысячелетний опыт отнюдь не мирной жизни. Дядя тем временем уже входил в круг. Я пристально его рассматривал, одновременно пытаясь сообразить, что ему надо, зачем он решил лично выйти против меня на арене, и хоть приблизительно, грубо прикинуть, чего от него ждать именно, как от противника в бою. Высокий, выше меня ростом, явно тяжелее, причем раза в два, это видно по четким отпечаткам его ног на утоптанной поверхности площадки, значит кости уже в адамантиевом покрытии. Широкоплечий, мускулистый, буквально гора мышц, движения плавные, хищные, лохматый, седой, взгляд тяжелый, давящий, пронзительный. Что ж, возможно, все пока не так и плохо, как могло бы быть. Пусть движется он мягко и экономно, но нет у него осанки, свойственной настоящим мастерам. Нет той расслабленной прямоты, нет того зацентрованного столба, нет той рамы вешалки для мышц, да и сами мышцы. Красивые, бугристые, массивные, лишние. Не бывает у мастеров таких мышц. Лишнее мясо мешает, как и лишний вес костей. За счет адамантия удар у него должен быть тяжелее, но при этом и инерция должна быть выше. Однако воспринимать его надо максимально серьезно. Исцеляющий фактор и неразрушимый скелет – два обстоятельства, способные перечеркнуть любые недостатки его техники и телосложения. А лезвие? Ему достаточно махнуть разок мне по шее, снеся голову, чтобы записать себе гейм и сет, оставив надежду только на то, что после боя меня свалит в яму одной кучкой, а не двумя разными. Мне же, у меня есть только один вариант остановить эту машину смерти. Работа с внутренней энергией ци техники. Не убить. Убивать мне его здесь нечем. Остановить. Ци. Проблемная вещь. Для меня. Что ж, вариантов нет, так что все или ничего. Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул, принял начальную стойку 24-й формы тайцзи цуань, плавно роняя на песок четки, затем все с той же скоростью перетек в положение для цигун и медленно с усилием выдохнул, очищая мысли, словно бы выметая из головы все лишнее, открывая все внутренние каналы и прогоняя по ним то нечто, которое именуют внутренней энергией. Когда я открыл глаза, взгляд мой снова был взглядом ребенка, увидевшего радугу, на губах играла легкая кроткая улыбка дзенбуддийского монаха. «Жалкое зрелище», — скривился Ромулус, — «травоядный, ты сын рода люпинов, моего рода, где в тебе хищник, в твоих глазах нет огня», — я не отвечал. Как-то так вышло, что все отошло на второй план, все стало настолько неважно, меня наполняло такое безмятежное спокойствие и одновременно радостная легкость. Возможно, впервые в жизни внешнее изображение просветленности дзенбуддийского монаха полностью соответствовало с внутренним состоянием. При этом круг не выпал из поля внимания, как и находящийся напротив мутант. Наоборот, мир окружающий вроде бы стал даже медленнее, а любое движение воспринималось четче, резче, отчетливее. За 70 лет в монастыре мне не удалось такого состояния достигнуть, хоть крайние 40 лет изображал его постоянно, все 24 часа в сутки, в стенах монастыря, общаясь с послушниками, мастерами, прихожанами, раскрывая свою истинную звериную суть только на арене и в периодических ночных побегах к Суа. А тут вот само пришло, и как пришло, буквально накрыло. 20-кратный чемпион, тьфу, смачно сплюнул он на песок, видно, 100 лет тут одни слабаки дрались, раз это травоядное ничтожество побеждало, мерзость. Я слышал его слова, понимал их, но они шли мимо меня, они были не в состоянии зацепить, не имели силы, мне было хорошо, и я улыбался. Ромулус снова скривился, глядя на меня, присоединяйся ко мне, и я дам тебе настоящую силу, сжал он перед собой кулак, научу быть хищником, которым ты являешься от рождения. Я все так же стоял уравновешенно и внутренне, и внешне, не испытывая ни гнева, ни ярости, ни агрессии. Тело было надежно заякорено, расслаблено и легко, словно пушинка, вес имел только центр, замыкающий цепи суставов так, что не требовалось ни грамма усилий на удержание равновесия, соответственно для начала любого движения не требовалось преодолевать сопротивление статично нагруженных мышц, что на порядок ускоряло реакцию, а внутри был радостный покой, настолько непривычное состояние, что невольно вспоминалась улыбка Морихея. Возможно, в этот момент моя, даже была похожа на его, а Ромулус никак не мог начать бой. Физически тяжело напасть на человека, в котором нет агрессии и страха. Вся сила, решимость и злость, словно бы обтекают такого человека, не выходит зацепиться. Убивает ведь не пуля, а мысль, а тут мысль не может родиться. Должно быть мучительное состояние. С трибун слышалось недовольные выкрики, свист, улюлюканье, а Ромулус переминался с ноги на ногу и не мог напасть. Он раздраженно развернулся к трибунам и громогласно зарычал. Трибуны чуть притихли, но недовольство не ушло. Неинтересно смотреть на такой бой, неинтересно, а Ромул все никак не начинал, только злился, а мне было хорошо, это такое странное состояние, мы торчали друг против друга уже минут 5, Ромулус ярился, трибуны откровенно нас освистывали, уже не реагируя ни на какие взрыки, а мне было хорошо, это состояние не описать словами, можно только почувствовать самому, Ромул не выдержал первым, он плюнул под ноги и ушел. Странно, на самом деле очень странно, у меня не было разочарования, недовольства или ощущения поражения, хоть освистывали меня не меньше, чем его. Я постоял еще немного, думая, что мало ли, может вернуться надумает, но не вернулся, не надумал. Я пожал плечами, подобрал четки и вернулся на свое место рядом с женой. «Это что сейчас было?» – тихо спросила она по-английски. «Сатори, просветление», – ответил ей также негромко я. «Кажется, именно так оно называется у монахов, то есть, ты наконец познал дзен», — уточнила она. «Нет», — чуть повел я головой в отрицательном жесте, сохраняя осанку с центральным столбом, та странная легкость не спешила покидать меня, дзен, нечто иное, но где-то близко, Выглядело странно, заметила она, ощущалась еще странней. Ты знаешь его, кто это был? Очень опасный мутант, который еще попортит крови, если не мне, то Лагану точно. Почему? Прислушался к нашему разговору Ксавьер. Он такой же, как мы с Джеймсом, только намного старше. Он хочет вывести, вырастить, клонировать расу таких, как мы, и поработить мир. Подозреваю, что он просто свихнулся за те тысячелетия, что прожил. Старше, тысячелетия, удивился Ксавьер. А поточнее, ты только что видел первого римского императора Ромула. Достаточно подробно, вполне, хмыкнул Хоулит. Ты необычно красноречив сегодня, хихикнула Суа. Видимо, от просветления никак не отойду, равнодушно пожал плечами я. Что-то мне здесь стало неинтересно, мельком глянув на пару, занявшую наше с Ромулусом место в круге и уже вовсю дерущихся, сказал я, понимая, что и правда, неинтересно. Даже так, изумилась Суа, вы оставайтесь, а я пойду, пожалуй, к дому, помедитирую. Я с тобой, с беспокойством вскочила со своего места моя жена. Видно, это было действительно странное для меня поведение, как и состояние. До домика удалось добраться без приключений. Прохожих было немного, так, как все уже были на арене, а те, что все же встречались нам, видели мой взгляд, мое лицо, легкую светлую улыбку и предпочитали бочком-бочком обойти столь странное существо по широкой дуге. Видимо, странных опасаются даже больше, чем страшных. Забавно, обеспокоенная моим состоянием Суа шла рядом, то и дело тревожно заглядывая в мое лицо, но ничего не говорила. У домика я остановился, оставил четки на пороге и принялся за практику тайцзи, так как именно к нему более всего располагало нынешнее настроение. Суа с кружкой какого-то отвара примостилась на крыльце и все с тем же беспокойством продолжала за мной приглядывать. Со стороны арены слышались хлопки, удары чего-то тяжелого по земле, взрывы. Несколько раз вспышки в той стороне были столь яркими, что вечер на секунды превращался в белый день. Один раз прямо к ногам Суа упала с неба голова. Следом за ней рядом с моим ухом просвистела стальная балка, кажется, одна из двух, на которых держалось табло. Где-то часа через два народ, кто живой остался, начал оттягиваться от арены по домикам и местам ночевки. Все были возбуждены и оживленно переговаривались. Я же продолжал выполнять медленные и плавные формы ушу, получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Вернулись и наши спутники, тоже оживленные, взбудораженные и потрепанные. По лицу Рейвен, потому, как она поглядывала на мужа, по лицу Эрика, который силился удержать улыбку, было совершенно очевидно, что братец таки влез в круг и доказал, что уж точно не самая маленькая лягушка и в этом болоте. Потрепан оказался Илоган, а рядом с Ксавьером семенила девочка-негритянка с белыми, как снег, волосами. Бросив на меня несколько странных взглядов, они проследовали в дом. Еще через часок подошла Селена. Она о чем-то переговорила с Суа, периодически поглядывая на меня, после чего удалилась. Глава 46. Утро я встретил, сидя на крыльце и любуясь поднимающимся из-за края горизонта огненным шаром солнца. Того состояния пустоты и радости во мне уже не было, но некое умиротворение все еще держалось. Я медленно отхлебнул из глиняной кружки отвар каких-то трав из запасов Суа. Она специально для меня держит отдельный мешочек этой смеси, которую я уже сам завариваю, когда появляется желание. Беру из этого мешочка и завариваю. Отучаюсь от алкогольных напитков. Не то, чтобы они как-то на меня вообще действовали, но Суа не нравится их запах, точнее, когда от меня ими пахнет. Так что пару вечеров мы с женой потратили на поиск адекватной замены, устраивающей нас обоих. Меня по вкусу, ее по запаху. Так-то у этого чая какой-то эффект еще должен был быть, но мой организм полностью его нивелировал. Оставался только вкус, и вкус мне нравился. Отвар в чашке кончился. Я еще какое-то время посидел неподвижно, наслаждаясь послевкусием и покоем, потом поднялся и начал свою утреннюю зарядку-тренировку. Через какое-то время ко мне присоединился проснувшийся Лаган, тоже после попадания к Ксавьеру и принятия на себя учительских обязанностей, заведший себе такую привычку. Еще через полчаса где-то подтянулись к порогу и проснувшиеся остальные. Они как раз успели к моменту, когда красные принялись за утренний вынос тела из домов поселка. Я закончил свои упражнения, окатил себя из ведра колодезной водой, вытерся и подошел к вышедшей на порог Суа. Что происходит? Удивленно смотрел на деловитую суету красных Ксавьер. Почему? Откуда? Как? Это битва драконов, Чарльз, хмуро ответила ему Ривен, тут нет правил. Убивать спящих, прямо в домах тут в порядке вещей. Но как же, даже не нашелся, что на это сказать телепат. А мы, нахмурился Эрик, на нас тоже могли напасть, мы в доме и под защитой верховного чародея измерения земли. Дураков сюда лезть еще найти надо, так как маги особенно сильны в стационарной защите на своей или временно своей территории, пояснила Ривен. Дом ведь окружен ловушками, я права, полный охранный периметр, пожала плечами Суа. Ты куда-то ходил ночью, милый? Тихо спросила она уже у меня. Видимо, вспомнила, что на меня этот самый периметр срабатывал, оповещая о пересечении. Не спалось, пожал плечами я. Она неодобрительно покачала головой, но докапываться или читать нотации не стала. Суа оставила нас на некоторое время, уйдя на поиски красного. Вернулась быстро, так как красных поблизости хватало. Нам принесли большую корзину с едой. Соответственно, следующим пунктом нашего утреннего распорядка стал плотный завтрак, после которого Суа ушла по каким-то своим делам. Чарльз с Хэнком затеяли партию в шахматы, а я отозвал в сторону брата. «Эрик», — обратился я к нему. «Да, Вик, ты что-то хотел? Помощь твоя требуется». Он сразу подобрался и посерьезнел, ведь о помощи кого-либо я прошу редко. «Хорошо», — кивнул он. «Что от меня требуется?» «Пойдем», — ответил я и двинулся в сторону джунглей. Ривен волновалась за мужа с этой никому не нужной, дурацкой битвой драконов. Нет, она признавала справедливость рассуждений Виктора о том, что лучше уж так, под присмотром его и его жены, внезапно верховного чародея измерения земли. Помнится, впервые увидев их на фотографии в газете, Ривен испытала настоящий шок, ведь в отличие от мужа представляла, кто такой саблезуб, чем он известен в определенных кругах, и кто такая древняя. Но уж чего в жизни не бывает, чем полезет сюда один, не зная реалий, писанных и неписанных правил, того, как тут все устроено. Однако это все равно не мешало ей переживать за мужа. Вот и теперь, когда Виктор отозвал и повел Эрика куда-то в джунгли, сдержать своего беспокойства Ривен не смогла, да и не пыталась. Она, стараясь оставаться незамеченной, а это у нее получалось хорошо, двинулась следом за ними. Далеко они не ушли, не больше километра по джунглям. Их цель располагалась на небольшой прогалине рядом с ручьем. А то, что это именно их цель, женщина поняла сразу. На дереве висел человек, точнее мутант, поскольку человек с такими повреждениями живым оставаться бы не мог, а этот был жив. Дергался, пытался что-то рычать или говорить, разобрать было сложно из-за ноги, засунутые ему в рот по самую пятку. Ноги. Настоящий, отрезанный аккуратно по голеностопному суставу. Сперва женщине подумалось, что это его собственная нога, но все четыре конечности присутствовали в полном комплекте. У этого мутанта руки были накрепко пришиты к ребрам и позвоночнику кусками толстенной арматуры. Ноги были аналогичным способом закреплены одна к другой, прямо сквозь мясо. Стопа, вставленная в пасть мутанта, тоже была зафиксирована, прикручена к нижней челюсти через подбородок. Еще куском была проткнута шея. Этот кусок охватывал петлей позвоночник, был перекручен за спиной, и именно на нем тело висело, так как верхний конец был перекинут и закручен вокруг толстого сука дерева. В этом мутанте, хоть и с трудом, но Ривен опознала вчерашнего противника Виктора на арене. Того, который, получается, имел глупость повернуться спиной к саблезубу, плюнув перед этим ему под ноги. Получается, далеко он от того круга не ушел. Ромулус тоже узнал висящего мученика Эрик. Но зачем, Вик? Он же не стал с тобой драться. То, что он почему-то решил, будто может уйти, еще не значит, что я его отпускал, пожал плечами Виктор. Он враг. Он четко обозначил эту позицию. А врага уничтожают в любое время, в любом месте, любыми средствами. Со вздохом закончил фразу за брата Эрик. «И в чем нужна моя помощь? Ты, я смотрю, и сам неплохо справляешься. Сможешь извлечь весь адамантий из его тела?» – озвучил свою просьбу Виктор. «Адамантий, как у Лагана», – удивился Эрик. «Этот парень тоже из оружия Ха?» «Этот парень организовал оружие Ха», – поправил Эрика Виктор. «Отработал на таких, как Лаган, технологию, после чего применил на себе». «Адамантий, значит», – засучил рукава Эрик, чтобы собраться с мыслями и сконцентрироваться на задаче. Так-то управлял металлом он без использования дополнительных жестов, одной только силой мысли. Дальше тело, висящее на дереве, затряслось, задергалось, забилось, попыталось заорать, даже несмотря на никуда не девшуюся из его рта ногу. Видимо, Ромулусу стало очень, очень-очень больно. Потом было кроваво, противно и страшно. Ривен затошнило, и она отвернулась от этого зрелища. Прошла минута, и все стихло. Мутант, в крови с головы до ног, продолжал болтаться на ветке дерева. Рядом же валялся скелет из тонкого, как фольга, металла с лезвиями на руках и ногах. «Спасибо, Эрик», — услышал Ривен голос Виктора. «Дальше я сам», — с этими словами он открутил арматуру от дерева и за нее же потащил вяло подергивающееся тело дальше в лес. Эрик поежился и повернул обратно к поселку. Ривен огляделась и замерла. Метрах в 50 левее нее также за деревом стояла древняя и неодобрительно покачивала головой, рассматривая непотребство, оставленное на прогалине ее мужем. «Ромулус — опасный враг, хитрый, изворотливый, подлый. Причем, показывается лично редко, чаще действуя чужими руками. Он ошибся дважды. Первый раз, когда вышел ко мне в круг. Второй раз, когда остался понаблюдать за битвой. Поймать его оказалось несложно. Он ведь практически не прятался, считая себя для этого достаточно крутым и непобедимым. Я же спрятаться и замаскироваться не постеснялся, устраивая на это тело засаду. Противотанковое ружье с приделанной к нему и пристреленной на 100 метров ночной оптикой. Один единственный выстрел. Пуля влетела Ромулусу в мозг через правую глазницу, отрикошетила от задней стенки покрытого адамантием черепа, потом от передней, снова от задней наружу не вышла, как и у меня когда-то давно, почти 200 лет назад. Только тут сама пулька побольше будет, да и энергия у нее несравнима с энергией мушкетной пули. Ромулус упал. Я ждать, пока его мозг регенерирует, не стал и принялся сшивать заранее приготовленной арматурой вяло подергивающееся тело. Вот и весь бой. Да, некрасиво. Да, подло. Но охотники с дичью вообще в благородство играют редко. Как он там меня в кругу назвал? Травоядным? Если бы. Будить Эрика среди ночи я не стал, так как Ромулус за несколько часов никуда не денется. Не уверен, что даже успеет до конца его мозг восстановиться из того пюре, в которое его пуля превратила. У меня, помнится, на то, чтобы оправиться от подобного ранения, ушло больше суток. Эти часы я потратил с несколько большей пользой. Эссекс. Он тоже совершил ошибку. Он решил заночевать в поселке. Это он зря. Пусть он и наставил ловушек, мин, сигнализаций, но спать во время битвы драконов – ошибка само по себе. Всегда может найтись умелец наподобие меня, который пролезет и проберется. Я просто прыгнул. И аккуратно, даже нежно, положил ему на грудь трофейную гидровскую гранату из одной из своих заначек. Пара секунд и вместо кровати с суперзлодеем, горстка пепла, аккуратно мной собранная в приготовленную урну. Что я сделал с Ромулосом после извлечения из его тела адамантия Эриком? Отошел подальше в джунгли, пока ощущение чужого взгляда не пропало, что за нами следил Ривен, я узнал по едва заметному ее запаху, который донес до меня переменчивый ветерок, но кроме нее следил еще кто-то. Подозреваю, что жена, но береженого Бог бережет, как гласит пословица, после чего прыгнул в Японию, в которой провел последние 19 лет, где я неплохо ориентировался и знал обстановку. Там я за очень крупную взятку получил в свое распоряжение одну из печей крематория. Железки отнес в чермит на переплавку, пепел также аккуратно, как и пепел Эссекса, собрал в урну. И ту, и другую урну я на сталелитейном заводе соответственно залил сталью изнутри и снаружи, получив аккуратные кубики со стороной в полметра, которые переправил в одну из пещер рядом с монастырем, в котором когда-то был настоятелем. Закончив дела, вернулся к поселку, где был встречен неодобрительным взглядом жены, не осуждающим, но неодобрительным. «Эл-Сабахнур потерял своего ближника», — сказала она мне. «Ничего об этом не знаешь?» Я неопределенно пожал плечами. Он очень этим расстроен. Исчезновение этого Эссекса сорвало ему какие-то серьезные планы. «Исчез или умер?» — уточнил я у нее. «Вроде бы апокалипсис может это чувствовать. Умер, а тело исчезло», — с подозрением посмотрела Суа. «Учти, Эл-Сабахнур очень опасный враг и очень злопамятный, Виктор. Раньше, позже», — снова пожал плечами я. «Не можешь без этого?» «Да», — неодобрительно вздохнула она. «Без чего?» — не понял я. «Без дикой охоты», — ответила она. «Это в моей природе», — ответил я. «Или ты тоже считаешь меня травоядным?» «Нет», — отвела она взгляд. «Я тебя слишком долго для этого знаю». «Видела его?» «Да», — хмыкнул я, убеждаясь, что второй взгляд был все-таки жены. «Видела?» «Все так же, несмотря мне в глаза», — ответила она. «Зачем только не поняла, когда он успел стать твоим врагом, когда похитил Джеймса?» «Я был следующим в его списке». Ты не поняла этого? Нет, отрицательно повела она головой. Теперь это не важно. Пожалуй, решила не продолжать этот разговор она. Собираешься участвовать сегодня? Нет, ответил я. Даже предпочел бы уйти отсюда, но не могу оставить тут брата одного. Он уже большой мальчик. Вот именно, хмыкнул я. Больших глупостей наделать может. Присмотреть надо. Хорошо, согласилась Суа. Глава 47. Я сидел на трибуне рядом с женой и смотрел, как Эрик в круге, всерьез решивший влезть в битву, раскатывает тонким слоем по арене противника за противником. Равных ему по силам не было. Пытались его взять парочка телепатов, справедливо рассудив, что им противопоставить металлокинетику нечего, но от них прикрыл Чарльз, которому тоже здесь соперников не наблюдалось. Маги, колдуны, шаманы, мутанты, представители иных разумных рас, воины, мастера би, куда им тягаться со слаженной двойкой омега-мутантов, каждый из которых в отдельности способен уничтожить жизнь на Земле в течение пары часов. Какие уж тут могут быть соперники, кроме экстерналов, естественно, но те на арену никогда не выйдут, для них в этой луже слишком мелко. Но вот глазик свой положили на обоих и Эл-Сабахнур, и Селина, и Кандра, что было очень плохо, но вполне ожидаемо и закономерно, ведь канон – упрямая штука, сколько уж раз в этом убеждался, а в целом получается. Пара Ксавьер Леншер непобедима, пока работают вместе, слаженно, дружно, они воюют друг против друга. Занятно, надо запомнить, и не забывать, а еще понять, почему же они в каноне разбежались по разным углам, став почти врагами. Что именно так на них повлияло, ведь дело же не в идеологии, так-то ничем кардинальным она у них не отличается. Что тогда, женщина, а ведь и правда, Чарльз уже далеко не мальчик, а все еще не женат, Рывин. В конечном итоге день не принес каких-либо неожиданностей. Эрик вышел в фавориты битвы драконов и уверенно шел к чемпионскому титулу. Чарльз от официального участия открестился, все больше проводя время в общении с беловолосой негритянкой, отбитой ему какого-то каирского телепата накануне. Подозреваю, что занимался психологической реабилитацией будущей грозы. К Суа снова подошла Селина. Нет, не так, экстернал Селина пересела в ложу Суа, устроившись рядом с ней, но с противоположной от меня стороны, и они с моей женушкой оживленно о чем-то вели беседу в течение всего нашего пребывания на трибунах, то есть до позднего вечера. Делали они это чинно, сохраняя вид достойный и даже пафосный, используя в качестве средства вербальной коммуникации ныне мертвый латинский язык, язык Древней Римской империи, подозреваю, что даже со столичным выговором. Вот только все дело в том, что латынь она и в Африке латынь, как ты ее не коверкай, а латынь я знаю, как-никак медицинский факультет в Сорбонне закончил в начале века. И так скажу, лучше б я ее не знал, нервы целее были бы. Эти две ископаемые древности, слава зверю, сидящему в моей голове, Суа никогда не прочтет таких моих мыслей в ее адрес, трепались, как самые обычные, давно не видевшиеся подружки. И 80% их трепа составляло обсуждение меня. Будь у меня способности геймера, то за эти несколько часов скилл «Каменная морда» поднял бы уровней 50, ведь обсуждали они меня в том числе и в таких ракурсах, что я не аиш, да и не был им никогда, доводилось мне бывать и в портовых кабаках, и в солдатских казармах, даже содержателем-владельцем собственного борделя больше 10 лет быть умудрился, но все равно не олеть моим ушам, словно маков цвет, удавалось только благодаря неимоверному количеству усилий, вложенных в прямой волевой контроль тела, одну из самых продвинутых техник Шалиня. Эти две бодренькие старушенцы знают толк в удовольствиях. Слава богу, да не обидится на меня Будда, что хоть не в извращениях, а то моя простая, прямолинейная, моногамная и совершенно гетеросексуальная звериная натура могла этого не пережить. Зато я смог отомстить. Поздно вечером, по возвращении нашим вместо временного проживания под защиту охранного периметра Суа, я сказал всего три слова, но получил полное моральное удовлетворение за все свои многочасовые муки. «Я знаю латынь», — сказал я ей. Большего не потребовалось. Все ее ледяное самообладание разлетелось в куски. У нее даже лысина покраснела, а над ушами чуть ли не пар заструился. А потом мы скидывали психологическое напряжение древним, как мир способом. С учетом конструктивной критики и методических рекомендаций, услышанных мной в прошедшие несколько часов. Дальше. Суа уснула. Остальные, за исключением только Рывин, чей ритм дыхания я слышал через не такие уж и толстые стены, уснули еще раньше. Для меня же сон был непозволителен. Я достал альбом, карандаши, стерки, точилку и принялся рисовать по памяти местные красоты, не зажигая свет. Удобно быть мной. Утром красные вновь выносили тела из домов, только в этот раз и из нашего тоже, точнее у нас из двора. Из дома я их выволок гораздо раньше. Ты же говорила, что здесь мы под защитой верховного чародея измерения земли. Снова шокировано, но уже в куда меньшей степени, чем накануне, спрашивал у Рейвенксавьер. Никакая защита не абсолютно, ответил вместо синекожей я, подходя и по пути вытираясь полотенцем, особенно против дураков. Но вчерашней ночью Эрик еще не был среди основных фаворитов битвы. Он не был кому-либо настолько интересен, чтобы лезть ради него в дом к сильному магу, перебила его сама Рейвен. Эрик вчера засветился, очень сильно засветился перед очень опасными людьми. Эти, кивнула она на уносимые красными трупы, просто завистливая мелочь, пусть и очень ловкая, пронырливая, смертельно опасная мелочь, сумевшая пролезть внутрь охранного периметра, не разбудив Суа. Кто же их тогда? Хмуро проводил взглядом тела Ксавьер. Убил, уточнил Рейвен. Виктор, естественно. Он-то в отличие от вас лопухов человек опытный, сам не раз тут резню устраивал. Знает, что сон – непозволительная роскошь во все время проведения битвы драконов. Не то, что ты, милый. Повернулась она к мужу и не сильно потрепала его за ухо. «Эй!» – возмутился Эрик. «Я же помню, что тут не один, а брат всегда мне спину прикроет. Ведь так?» – я молча кивнул, подтверждая его правоту. «Вот потому я и не ругаюсь, а лишь немного журю за непозволительную расслабленность», – ответила она, отпуская ухо мужа. «Что ты здесь не один, а под присмотром древней, прикрывающего твою спину брата, при поддержке сильнейшего на планете телепата. Так что не зазнавайся. Твой нынешний успех – это успех команды. Я это понимаю, милая», – серьезно сказал Эрик. «Еще с войны. Ты бы знала, сколько раз тогда мою шкуру спасали. Так что я прекрасно понимаю, что каким бы сильным ни был, а в одиночку много не навоюю. Вот только сунься мне сюда в одиночку», – прошипел Рейвен, по-серьезному оттягивая ухо мужа до боли. «Прибью». «КХМ», – закашлялся Ксавьер, видимо по своей телепатской привычке залез в голову Эрика, или Рейвен, или обоих сразу. «Даже представлять не хочу, что он мог там увидеть в такой момент. Сегодня битва должна бы закончиться», – прикидывала Суа, идя рядом со мной в сторону трибун. «Если Эрик продолжит расправляться со своими противниками столь же быстро, стоит заметить, братишка действовал очень эффективно, но при этом очень мягко во время своих выступлений в круге, никого не убил, даже вроде бы не покалечил никого. Он аккуратно выводил из боя своих противников, блокировал металлом и обозначал добивание, выращивая из этого металла шипы внутрь блокирующего металлического кокона покрова, но обязательно останавливал их у самой кожи жертвы. Некоторым непонятливым, либо слишком самоуверенным приходилось кожу проколоть, а остановиться уже вплотную от жизненно важных органов. Был один толстокожий парень, шкуру которого проколоть Эрик не смог, так тому пришлось шипы к ушным отверстиям и глазным яблоком приставлять. Мне потом Эрик по секрету сказал, что там и пятый шип был у нижнего технологического отверстия. Мне кажется, что основным в решении сдаться, выступил именно этот, пятый шип, и делал Эрик это очень быстро, чаще всего даже не позволяя противнику совершить первого атакующего действия. Получалось, правда, не всегда, были и шустрики, но удивить отца Пьетра скоростью. Выступал Эрик под именем Магнетто. Его так и объявляли. Магнетто, брат Саблезуба. Причем, если сначала, первые 6 боев, еще добавляли младший, то потом как-то это слово начали опускать. На трибунах же мой чуткий слух в разговорах зрителей вместо него все чаще улавливал слово «добрый», «Магнетто», «добрый брат Саблезуба», а я, получается, «злой», «да», «нет», «ну может быть», но все равно немного обидно, учитывая сколько этот добрый во время войны народа угробил. Танкисты по всему миру от словосочетания «Магнит-43» до сих пор вздрагивают и делают отгоняющие злых духов жесты, а в музеях посетителей передергивает при взгляде на комки металла, в которые превращал мой добрый братишка танк вместе со всем экипажем внутри, или самолет. Извлечь тела из них не думали и пытаться. «К чему ты это?» Выплыв из своих мыслей, повернулся я к жене. «Ты же помнишь, что нам предстоит после битвы?» — осторожно спросила она. Я нахмурился и кивнул. «Помню». «Не передумал?» — с надеждой и неуверенностью посмотрела она на меня. «Нет», — ответил я. «Вопрос с этой встречей беспокоил и меня, но каких-либо вариантов действий я не видел. Совсем. Надо идти. Пока не узнаю, что он хочет предложить, не представляю, что делать, что думать. Как тогда с Авраамом? Бежать или прятаться? Вот только куда бежать? Я же теперь не один. У меня есть какие-то обязанности и обязательства, на которые, к слову, я легко мог бы забить и, все бросив, исчезнуть, но у меня теперь Суа. А Суа на свои обязанности и обязательства забить не может. Если она исчезнет, все бросив, то прятаться будет негде, поскольку рухнет все измерения, а без нее я уже не смогу». «Ладно», — вздохнула она, — «значит, после объявления победителя отправлю твоих друзей домой, а мы с тобой в Камар-Тадж?» «Хорошо», — кивнул я, — «только Катану из дома захвачу». «Катану?» — нахмурилась Суа. «Зачем? С ней спокойнее», — неопределенно ответил я и замолчал. Разговор сам собой прервался, поскольку мы как раз подошли к трибунам. В ложе Суа, на вчерашнем месте, уже чинно восседала Селина. Не при ней же обсуждать такие вещи, примечание к части. Короче, потихоньку все исправлю, если что-то не замечу, кидайте в ПБ, она теперь и мне приходит, но не усердствуйте, скорее всего, еще просто не успел проверить. Завтра пробегусь по всем главам, Харибда. Глава 48. Чемпионом битвы драконов предсказуемо стал Эрик Леншер, в девичестве Макса Изенхарта Камагнетта, он же ранее Магнит 43. Получил он свой титул, свой сундук золота, которое ему и даром бы не нужно было, подзатыльник и поцелуй от жены, одобрительный хлопок по спине от меня, восхищение от трибун. Суа открыла для них портал до особняка Ксавьера, я же отошел подальше в джунгли, в сторону от поселка и прыгнул в наш Суа дом в Нью-Йорке. Поднялся в спальню, переоделся из Ифу в повседневную свою одежду, снял со стены адамантиевую катану, закинул на плечо куртку и спустился вниз. Посреди гостиной на первом этаже стоял человек, высокий, выше 2 метров ростом, широкоплечий, массивный, мускулистый в черном осеннем плаще поверх чего-то напоминающего доспехи. Он имел сероватый оттенок кожи на лице, шее и на руках, там, где ее было видно из-под одежды, синие губы, желтые глаза и какие-то синие же полосы на щеках. Волос у него на голове не было. Он, как и я, сверкал шикарной лысиной. Эль-Сабахнур, собственной, неповторимой, персоной. По мою душу. Приплыли. Тебя называют Саблезуб. Саблезубый, заговорил этот источник неприятностей, пока я, не торопясь, заканчивал спускаться по лестнице к нему. Почему? Я не ответил. Вместо ответа обнажил свои клыки, демонстрируя, что на человеческие они мало похожи, а еще выпустил из кончиков пальцев свои когти. Они небольшие по размеру, но когда выпущены вот так, на демонстративно скрюченных пальцах, то выглядит достаточно внушительно. «Ты силен», — не спрашивал, — утверждал он, — «сильнее очень многих, но можешь стать и еще сильнее». Я закончил спускаться по лестнице и встал напротив гостя, не доходя до него 2 шага, на расстоянии готовности. «Иди со мной, и я построю новый мир. Мир, где сильные станут богами для слабых, где не придется прятать свою суть за маской человека». Последнее слово он произнес, будто выругался. «У человеков есть оружие, мощное оружие», — нарушил свое молчание я. «Ты же сам, воин, ты знаешь, что не меч силен, а рука, которая его держит. Нажать кнопку может и трусливый слабак. Он нажмет кнопку», — изобразил на лице загадочную улыбку старик Нур. «Обязательно нажмет, и не станет у человеков оружия». «Совсем?» — уточнил я. «Совсем», — ответил серокожий верзила. Мне сразу вспомнился виденный еще в той жизни фильм про него и людей Хэ. Сцена, где по всему миру одновременно взлетают в небо ядерные ракеты. «Я хочу это увидеть, раньше, чем подумал», — сказал я. И мне правда хотелось этого, но вот говорить об этом вслух, было, наверное, опрометчиво. «Иди за мной», — кивнул Эль-Сабахнур, принявший мой ответ за согласие присоединиться, и положил свою руку мне на плечо. В следующий миг произошел перенос. Он выглядел и ощущался иначе, не так, как у меня, но это все равно работало. Место, в котором мы оказались, было странным. Длинный коридор с каменными стенами и полом, изукрашенными странными, ломаными линиями, складывающимися в узор наподобие тех узоров, что получаются на печатных платах микросхем, да и сами плиты были отполированы так, как современные технологии отполировать не в состоянии. Разве что в будущем, когда человеку покорится космос, подобное качество сможет быть достигнуто. А ведь я и забыл, что по Марвелу, кроме того, что сам старик Нур чудовищно сильный мутант, экстернал, так он еще владеет высокотехнологичным комплексом некой продвинутой цивилизации, с которой самой неизвестно что стало. «Пойдем», — бросил он мне и двинулся вперед, я за ним. Коридор выходил в помещение, которое представляло собой круглый зал с четырехгранной пирамидальной крышей. Точнее геометрически это был цилиндр с диаметром основания около 30 метров, высотой около 3 метров, вписанный в правильную четырехгранную пирамиду соответствующих размеров. В центре помещения находились два каменных ложа стола, стоящие параллельно друг другу, с контурами человеческого тела на верхней гладкой стороне. Все поверхности этого зала были все в тех же ломаных линиях синего и розового цвета, слегка пульсирующими и светящимися. Основной же источник освещения расположен был где-то в центре потолка, там, где сходились все четыре грани пирамиды. Что он собой представлял, было непонятно, но в помещении было светло. Эль-Сабах Нур подошел к стене, приложил руку к одной из линий, и в стене открылась ниша, габаритами как раз под мой рост и ширину плеч. «Сначала я дам тебе силу, раскрою истинные твои возможности, заложенные природой, потом ты поможешь мне строить новый мир», — заявил этот фанатик себя самого. «Я уже проходил усовершенствование», — трижды ответил я, стоя на месте, при том, что хотелось как минимум сделать шаг назад, а в идеале вовсе развернуться и бежать отсюда без оглядки.